Мы выскользнули из дома и, прижимаясь к стенам, двинулись вдоль улицы к суконному рынку. Обошли его по краю и свернули к капитульным тюрьмам. Ворота были закрыты, по бокам горели фонари. По двору кто-то ходил, кашлял. Мне показалось, что Квазимода, кашель хриплый и громкий, как у него. В стороне забряцало железо, замигали всполошенно огни. Вдоль границы с Рытвиной проходил патруль городской стражи. Не там ходите. Вот уж утром заголосят, когда найдут труп Приволушара. Глава 17. Будить щенка мы не стали. Перелезли через забор и молча разошлись по своим углам. Я поднялся в комнату, повесил плащ на гвоздь и вытряхнул на кровать содержимое поясной сумки. Серебро даже в темноте отсвечивало белым, а уж звучало как звон райских колоколов. Я начал брать по одной монете и складывать в шкатулку, всего насчитал 86, почти 4,5 ливра. Для нашей семьи это огромная сумма, равная полугодовому содержанию. Маме об этих деньгах решил пока не говорить, иначе придется объяснять, откуда они взялись. Врать не хочется, а правда ей не понравится. Потом что-нибудь придумаю. Утром, как ни в чем не бывало, спустился к завтраку, до обеда тренировались с Гуга на мечах, после обеда на полыксах. Это оружие пользовалось все большей популярностью, я заметил его у стражников, приходивших арестовывать меня, и у наемников, сопровождавших богатых буржуа. Клевец мне нравился, но я уже убедился, что он мне не подходит. Инцидент в раздорке ярко это продемонстрировал. Для подобных стычек необходим меч, а полыкс предназначен для более серьезных противников, например, закованных в железо рыцарей. Бригантина и кольчуга уступали место латному доспеху, такому, какой был у меня в клубе исторической реконструкции, и это необходимо учитывать, тем более что я знал их слабые места и в будущем намеревался выступать на турнирах в пеших поединках. Тренировались на палках. Гуга не был мастером обращения с полыксом, поэтому отталкивались мы от его опыта работы с длинным топором и моих наблюдений за ребятами из других клубов. Умение приходило с болью и кровью в буквальном смысле слова. Гуга разбил мне нос, причем дважды, а я сломал ему палец на левой руке. Мама потребовала прекратить тренировки, но мы не остановились. Умение и труд все перетрут. К ужину у нас неплохо получались атаки из средней стойки, когда полыкс держишь перед собой словно копье. Из этого положения легко наносить колющие удары верхним шипом и блокировать размашистые удары молотом 26. Конструкция боевой части полыкса схожа с боевой частью клевца. Тоже крестообразное положение. С одной стороны молот, с другой клюв, сверху длинный шип. Также присутствует нижний шип, которым можно проводить колющие удары. Вместо клюва или молота может быть топор. Общая длина оружия могла составлять от 1,5 до 2 метров длины. На следующий день все повторилось. Мы с Гуга продолжили нещадно избивать друг друга, и у меня это получалось лучше. Во-первых, я моложе, а значит быстрее. Во-вторых, Гуга побаивался нанести мне лишнюю травму. Мама приглядывала за нами, сидя за вышивкой возле окна, и ее взгляд не обещал сержанту ничего хорошего. Когда мы остановились передохнуть и попить воды, я сказал: «Как ты считаешь, Гуга, в реальном бою мама тоже будет наблюдать за нами, а потом наказывать тех, кто меня обидел? Ваша мама, господин, способна на многое. Вот только потворствуя ей, ты облегчаешь задачу моим врагам». Он понял намек и бить стал сильнее. Ближе к полудню с рынка вернулась Перин. Полчаса они сплетничали с мамой в зале, потом Перин выглянула в окно и громко сказала: «А вы слышали новость? Приволушара убили». Я никак не отреагировал, а Гуга скривился в ухмылке. «И что с ним сталось? Зарезали. Прямо в доме. Ужас. Украли сундук с деньгами, всю городскую казну. 10 000 ливров. Представляете? Ну, под эту сурдинку можно было и больше списать. Наверняка у деловых партнеров мастера батисты крученком до хрена серебра прилипло. Теперь они все на Лушара спишут. Дескать, деньги хранились у Приво, их похитили, а мы чистенькие. Вопрос в другом. Поверит ли им батист? Мне кажется, он не настолько туп. Тем более с учетом того, что 10 000 ливров – это 1,5 тонны с лишним серебра. Сколько ж надо повозок к его дому подогнать, чтоб их вывести? Такое даже ночью не скроешь. Щенок, услышав про убийство Лушара, многозначительно посмотрел на нас. Мальчишка смышленый, два раза объяснять не надо, и бояться, что выдаст, тоже. Показалось мне или нет, его взгляд выразил восхищение. На днях надо будет сходить с ним к портному, купить новую одежонку, а то старая износилась. Обсуждать тему с Лушаром дальше не стали. убили, и плевать. В городе к нему относились ровно, без ненависти и любви. Гуга предложил вернуться к учебным мечам, я согласился. Нужно продолжать тренироваться. В будущем нам предстоит совершить много визитов, и не факт, что встречать нас будут одни лишь привратники. Через час во двор заглянул паренек. Он привалился плечом к створке ворот и несколько минут наблюдал, как мы бьемся на палках. К нему в развалочку, по-хозяйски подошел щенок и спросил: «Ты чего тут выглядываешь? А ты кто такой, чтоб доить меня?» Не задержался с ответом чужак. «Это моя нора, а ты об нее ноги вытираешь». Они перешли на местную феню и, кажется, щенок владел ею в совершенстве. Я прислушался. «Не похож ты на крота», — скривился паренек. «Похож, не похож, ты свои старые патины на мой двор не забрасывай, вали в свою ямку». Чужак ухватил щенка за грудки, потянул на себя, замахнулся. Гуга резко выхватил из-за пояса стилет и метнул. Лезвие смачно вонзилось в столб. Чужак отпрянул. Я оценил бросок. «Неплохо. Научишь? Здесь нет ничего сложного, господин, и ничего секретного. Научу». Мы подошли к воротам. Чужак не убегал, лишь отпрыгнул назад и смотрел на меня сквозь прищур. С виду лет 17, но уже с отпечатком жизненного опыта на лице и во взгляде. Волосы всклокоченные, грязный, поцарапанный. Если бы я не забрал щенка с улицы, лет через 5 тот стал бы таким же. «Ты Синегин?» — спросил пацан. Я вздохнул, а Гуга ответил, выдергивая стилет. «Для тебя, господин Де Синегин, он мне не господин. Я вольный человек, ни под кого не ложусь. Ясно, ясно. Значит, если я всажу в тебя стилет, то никто с меня Вергильд 27, штраф за убийство, не потребует?» Паренек засопел, потом решил не продолжать тему, слишком скользкая, и сказал, причмокивая: «Баклер, на разговор тебя тянет». «Какой еще разговор?» «Не знаю. Мое дело передать, что велено». «Велено, а говорил, что ни под кого не ложишься». Он засопел сильнее, и я смилостивился. «Ладно, не потей. Где встреча?» «Как стемнеет, жду тебя возле источника». До темноты оставалось часов 7. Чтобы не терять время попусту, я попросил Гуга показать, как бросать ножи. Уж очень загорелся этой идеей. Мы вытащили из конюшни старую колоду, которую мама давно требовала порубить на дрова, и поставили стоймя к стене. Гуга несколько раз метнул стилет, подробно объясняя каждое движение, вплоть до поворота ног и положения головы. «Лучшая дистанция – 5-6 шагов», – наставнически заговорил он. «На таком расстоянии противник увернуться не сможет, каким бы проворным ни был». Я повернулся к воротам, до них было точно больше 5 шагов, причем, раза в 2. «Не смотрите туда», – хмыкнул Гуга. «Надо много тренироваться, чтобы бросать так далеко. И еще, господин Вальгаст, если уж решили заняться этим, то не ограничивайте себя. Стилет не всегда может оказаться под рукой, а вот тесаки, топоры, даже простой камень или деревянный башмак всегда рядом». «Хороший совет». Я попросил щенка принести с кухни все ножи, топоры и под присмотром Гуга начал все это швырять в колоду. Именно швырять, потому что ничто из швыряемого в колоду не воткнулось. Щенок посмеивался, прикрываясь рукавом, а Гуга, наоборот, удовлетворенно кивал. «Так, господин, так, руку чуть доводите, и не опускайте нож ниже линии прицеливания. Ваш большой палец должен указывать на цель». А потом вышла Перрин и забрала весь наш тренировочный инвентарь, мотивируя свои действия необходимостью готовить ужин. Хотя что там готовить? Вареные яйца и чечевичная похлебка. После ужина я отправился к месту встречи с посланцем Баклера. Гуга пытался навязать мне свое общество, но по устоявшейся традиции я оставил его дома. Возле источника, несмотря на приближающуюся темноту, кучились повозки с бочками. Среди повозок я заметил две монастырских. Монахи-бенедиктинцы в рыжих рясах смиренно стояли в конце очереди и на предложение пройти вперед отвечали вежливым отказом. Я отошел к серому двухэтажному зданию казармы, вплотную примыкающей к городской стене. Огни не горели, окна закрыты ставнями. Стражник в сюрка с гербом Реймса, делая вид, что охраняет покой товарищей, стоял в обнимку с алебардой и тоскливым взглядом смотрел на затухающий горизонт. В свое время мне удалось послужить пехотинцем родной стране, и скажу не таясь, что прекрасно понимаю, что кроется за такими взглядами. Я бы назвал это тоской по свободе. Вроде бы не заперт, не заключен, но внутреннее ощущение несвободы гнетет так, что выть хочется. «Ты уже здесь?» Посланец Баклера вынырнул откуда-то со стороны, словно из тени вышел. посмотрел влево, вправо, глянул на фигуру стража, застывшего на фоне заката, и щелкнул пальцами. «Ну чё, идем? Время самое то, ждут тебя уже, ну идем», — кивнул я. Он повел меня не к воротам Флешимба, а по улице вдоль городской стены в центральную часть города. Странный путь, Баклер предупреждал, что там охотничьи угодья жировика, и лучше туда не лезть. Я сбавил шаг, по паренек тотчас оскалился. «Не ссы, Синегин, все по делу», — Баклер шепнул, — «что ты слизняк глотаешь, чего глотаю, ну, типа, знаешь, что там опасно, но говорю не ссы, все уплачено». «Уплачено, это хорошо, но торопиться все равно не стоило». Прибавлять шаг я не стал, и посланник несколько раз оглядывался, подбадривая меня словечками из своего лексикона. Судя по ухмылке, некоторые из этих словечек считались среди воров обидными, и я имел полное право сломать ему нос. «Может быть, я так и сделаю по окончании встречи». Мы прошли через пустырь, заваленный бытовыми отходами. Возле некоторых куч горели костры, сидели люди. Мы лавировали меж ними. Женщины, дети, старики, собаки. Свора пегих шавок сунулась ко мне, подняла лай. Одна напористая псина подобралась слишком близко, вцепилась в плащ. Я бездумно рубанул ее мечом, располовинив примерно посередине. Собаки рванули прочь с визгом, а от костров ринулись люди, хватая еще бьющиеся в агонии тельце. Для кого-то оно сегодня послужит ужином. Я сорвал пучок сухой травы, обтер клинок. Посланник посмотрел на меня из-под бровей и пояснил, хоть я не спрашивал, тут уже недалеко. Пустырь вплотную подступал к неровной линии домов. Невысокие, пришибленные, только церковь чуть дальше выглядела прилично. За церковью линии улиц выравнивались, хотя грязь и нищета никуда не делись. Посланник остановился перед дверью, над которой на черной балке висело обглоданное полотнище. Небольшой светильничек позволил разглядеть кособокую пивную кружку. «Трактир, что ли?» – спросил я. «А если и трактир, то чё? Ничего. Заходи первый». Внутри я рассчитывал столкнуться с пьяным обществом, вонью, воплями, смехом шлюх и все прочим, что обычно сопровождает Содом с Гоморрой. Ожидания не обманули. Дешевое вино лилось рекой, а шлюхи гоготали громче, чем в раздорке. Баклер сидел в дальнем углу в компании своих людей. Лица злобные и серьезные, хотя стол был заставлен кружками, кувшинами, мисками. Казалось бы, пей, жри, радуйся, но, видимо, Баклер получил весточку от поля, и не просто получил, а уже к чему-то готовился. Я подошел, глава кукушат кивнул на свободный стул, подвинул кружку. Пришла весть от поля. Знаешь, что он задумал? Знаю. Тогда тянуть не будем. Мы давно все норки жировика засветили, правда, он особо и не прячется. Кто ж в Реймсе осмелится на него пасть раскрыть? У него на соседней улочке подружка обитает. Кишка вынюхал, Баклер глазами указал на моего сопровождающего, что жировик к ней сегодня заглянет. «От кого вынюхал?» – спросил я. От заплатки, обгладывая свиное ребрышко, хихикнул Кишка. «Вы друзья, что ли? Я вор свободный, с кем хочу, с тем дружбу вожу. Предложил вчера заплатки торговца одного обнести на улице мясников, а заплатка сказал, что не может, что жировик к рыжей Лоли собирается. Я сначала думал, вчера, а вчера он не пошел, значит, сегодня. Я посмотрел на Баклера. Предлагаешь сейчас его валить? Подождем малость. Вина глотни, свининки пожуй. Я топтуна к дому Лолы послал, как только жировик придет, сразу и направимся. А если не придет, значит так и будем до утра вино пить и свинину жрать. Вино было ничуть не лучше того, которым Баклер угощал меня в Серой птице, а свинина слишком жирная, но я все равно съел несколько кусков и запил остывшим бульоном. Над столом кружили мухи, садились на хлеб, на мясо, их не гоняли и, может быть, поэтому они были такие большие и наглые. Я приглядывался к людям Баклера. Двое худощавых мужчин опасного типа, один моего возраста, второй постарше. Каждый раз сталкиваясь со мной глазами, они мрачнели и словно спрашивали: «Чё смотришь, благородный?» Вряд ли они видели во мне то же, что я в них. Судя по изображению в зеркале, я выглядел моложе и чище. Наверняка, каждый из них считал, что при необходимости прихлопнет меня как одну из многочисленных мух на столе. И никто не пытался проанализировать, каким образом я заработал репутацию бедового парня, осмелившегося прикоснуться клевцом к яйцам жировика. Один спросил, швыряя на пол недоеденный кусок: «Убивать-то хоть доводилось?» «Бывало. Хлипкий ты какой-то. Как ты вообще к жировику подобраться смог?» показать, я приподнялся со стула. Если этот любопытный кукушонок попробует встать, приласкаю его кружкой. Она тяжелая, хватит, чтобы отправить в нокаут. Ты осторожней, Чика, остановил его Кишка. Знаешь, как он мечом чертит, а ты видел? Ага, и сделал он это левой рукой. Располовинил псину на пустыре за то, что лаяла, прям как ты сейчас, псину, усмехнулся Чика. И чё, я теперь бояться должен? Решай сам, пожал плечами Кишка. Чика принялся всем видом показываться, что он меня не боится, однако и нарываться не хотел. Кто знает, на что я действительно способен. Хмыкнул и потянулся за пивом. К столу подошел пожилой топтун, склонился к баклеру и заговорил негромко. На месте. С ним шестеро, как обычно. Четверо внутрь зашли, двое снаружи. Баклер достал из поясной сумки несколько мелких монет, бросил небрежно на стол и кивнул в сторону выхода. Хватит сидеть, двинулись. Кишка, оставайся. Вот еще. Чтоб я пропустил такое зрелище, не в жизнь. Воришка поспешно приложился к кувшинчику с вином, поперхнулся и закашлялся, вытирая рот ладонью. Я с вами. Постою в сторонке, позырю. На улице накрапывал дождик. Холодная морось освежила полыхавшее жаром после трактирного угара лицо, дышать стало легче. Я накинул на голову капюшон и пошагал за баклером. Вместе с Кишкой нас было пятеро. Кишка бесполезен, остальные натуральные головорезы по типу кабанов. Из оружия тесаки и ножи, жаль, что не прихватили пару арбалетов, но в уличных разборках такими не пользовались, западло. У бандитов тоже есть кодекс чести. Возле дома рыжей Лолы в свете тусклого фонаря переминались двое. Лиц не видно, но это точно не кабаны, и даже не наемники. Одежонка дрянь, вместо тесаков дубинки. Дождь им не нравился. Они ежились и проклинали работу. Баклер остановился и шепнул. «Давай, Синигин, покажи, что умеешь. Посмотрим на тебя в деле». «Во-во, посмотрим», — ехидным голоском поддержал его Чика. «Я не стал юлить, дескать, мы командой должны делить ответственность на всех, в том числе и трупы. Баклер имел полное право послать меня. По сути, разборки с жировиком только мое дело, кукушата лишь группа поддержки». Поль сразу об этом предупреждал. «Марать своих кровью пахана рытвинских, значит, искать себе проблемы в будущем, а меня не жалко, тем более что сам навлек на себя беду». Я бодрым шагом двинулся к дому, на ходу распахнул плащ, взялся за меч. Охранники заметили меня не сразу, и лишь услышав чавканье грязи, обернулись на звук. «Эй, кто там?» Я вошел в робкий круг света от фонаря и, не говоря ни слова, вогнал меч в живот первому. Шагнул влево, вытягивая клинок, и широким горизонтальным рубанул второго. Охранники не удосужились не только нормально вооружиться, но и надеть что-то приличное, хотя бы гамбизоны. Первый упал на колени, всхлипнул, удерживая рвущиеся из живота внутренности, и завалился на бок. Второй молча опрокинулся на спину, с силой ударившись головой о дверь. На звук тут же откликнулись изнутри. «Чё там? Чё шумим?» Дверь приоткрылась, и я ткнул мечом в щель. Попал во что-то сопротивляющееся. Подбежал баклер, ухватился за дверь и дернул на себя. Наружу вывалился третий. Это был кабан. Одной рукой он продолжал цепляться за ручку двери, второй силился поднять биль. Чика ногой отбил дубинку и тесаком рубанул кабана по лицу. Секунд 20, а у нас уже 3 трупа из 6, вернее, 2. Первый охранник еще был жив, дрыгал ногами и хрипел, но кровь хлестала из живота, как вино из пробитой бочки. Секунда, и он замер. Вот теперь 3. «Нормально», глядя на меня круглыми глазами, проговорил Чика. «Заткнулись», прошипел баклер. «Но и на выходе, Чика, Синигин за мной». Он первым зашел в дом, остановился, прислушался. «Тихо», пальцем указал мне на лестницу, сам свернул влево, Чика за ним. «Осторожно, чтоб не задеть в потьмах ничего», я подошел к лестнице, ступил на первую ступень. Сверху доносились приглушенные голоса, мужской и женский. Жировик развлекался с Лолой. Кажется, она пела. «Ну-ну, развлекайся, падла, пока я не поднялся». Сделал второй шаг, третий. В комнате, куда зашел баклер, что-то упало. Звякнуло железо, разбилась тарелка. Я замер. «Что ж вы как неаккуратно?» Наверху, слава богу, не слышали. Лола продолжала петь, жировик смеялся. Я перехватил меч в левую руку. «Если пахан что-то заподозрит и надумает спуститься, левой мне легче будет его заколоть». Опрокинулся стол, и крик, словно режут. «Синигин!» Секунда и снова. «Синигин, беги!» Одним прыжком я слетел вниз. Из комнаты наперерез рванула тень. Я подумал, баклер, но на фоне открывающейся двери увидел контуры Билля и сходу рубанул диагональным. Вопль вдарил по ушам колокольным боем. Сверху ломилось стадо быков, трещали ступени, из комнаты неслись хрипы. «Беги, беги!» В дверном проеме встал человек. Звякнула тетива. Удар в бок бросил меня на пол. Резкая неожидаемая боль залила сознание МЛЛ. Я никогда я такой боли не испытывал. Превозмогая ее, начал подниматься. «Живым!» Раздался сверху повелительный голос жировика. «Живым, я сказал, или самих выпотрошу!» Зажгли фонарь. Я стоял посреди коридора на одном колене. Левый бок разворочен, гамбизон распушился паклей, и эта пакля быстро пропитывалась моей кровью. От ее вида и от боли кружилась голова. Двое кабанов стояли у входа, один бился в конвульсиях у моих ног, сверху спускался жировик и еще человека четыре. Ни хера их не шесть, напутал чего-то топтун. Или не напутал, или не топтун. С улицы вошел кишка, ухмылка во всю рожу, скользнул по мне взглядом и заглянул в соседнюю комнату. Баклер не сдох еще. Нет, я слышал, как он орал, и заблеял по-козлиному. Синегин бей-е-еги, бей-е-еги, заканчивай куражиться, поморщился жировик. Давайте молодого туда, и огня побольше. Кабаны подхватили меня под руки, затащили в комнату и бросили на стул. Зажгли масляные лампы, заполыхали дрова в камине. Я зажал рану и склонился в бок, как будто это могло унять боль. Отдышался, начал осматриваться. Обычный зал с камином, как у нас с мамой. Только немного меньше. Два окна закрыты ставнями, длинный стол, на столе, баклер. Кабаны разложили его и деловито привязывали, словно это не обеденный стол, а станок в пыточной. Возле стены лежал Чика. Ему прилетело Биллем по голове. Череп треснул, или лишь кожа лица не давала ему развалиться на две половины. Тут же валялись осколки разбитой посуды, виноград, яблоки. Нехилый такой натюрморт получился. Вошел жировик, присел на край стола. В руках мой меч. Неприятно было наблюдать, как он вертит его, разглядывает, ловит в голымень 28, плоская часть клинка, огоньки светильника. Меч ему нравился, он даже подцокал языком и удовлетворенно кивнул. К столу подскочил кишка, склонился над баклером и снова заблеял. «Ну покричи еще, покричи, Синегин, бей-е-еги, бей-е-еги!» Главарь мертвых кукушек прохрипел. «Сука, ага, сука, а ты покойник, жировик. Позволь я его добью, добей, только не торопись, не люблю, когда быстро, о, я буду медленно, вам всем понравится». В его пальцах появилась бритва, короткий нож с закругленным концом, у Гуга была такая же, сержант каждый день сбривал ей щетину, кишка использовал по иному назначению, он медленно провел лезвием по телу баклера от подбородка к паху, разрезая гамбизон, а заодно и плоть, баклер, стиснув зубы, терпел. Кишку его молчание раззадоривало. Он вспорол рукава, собрал остатки одежды и начал срезать кожу. Баклер забился, выгнулся телом и дышал громко и часто, и лишь когда кишка начал его оскоплять, заорал. Жировик покачивал головой, продолжая разглядывать меч, и непонятно было, чему он на самом деле кивает, мечу или стараниям кишки. А молодой воришка хихикал и периодически заглядывал в глаза баклеру, словно проверяя, как тот себя чувствует. «Все, хватит!» Вдруг резко выкрикнул жировик, встал и с разворота ударил по баклеру. Кишка едва успел отскочить, а меч отделил голову кукушки от тела. Она слетела со стола и подкатилась к Чике. «Видели, как чисто срезал!» Воскликнул жировик. «Теперь мой, мой!» И указал на стол. «Все, убирайте это мясо, будем новое блюдо готовить. Котик, что вы тут делаете?» Донеслось от порога. Я скосился. В зал входила женщина. Рыжие волосы разметались по плечам, на щеках, на носу конопушки, лицо скучное, но красивое, видимо это и есть хозяйка дома, рыжая Лола. «Вы», она возмущенно захлопала ресницами, «вы что тут натворили? Завтра придут люди, приберутся», отмахнулся жировик. «Завтра, да тут крови, ты чего пришла, тебе ж сказали наверху оставаться», кричали. «Я думала, я беспокоилась, за тебя, проверила, нормально все, теперь иди». «Мы тут еще не закончили, сейчас будем чучело делать, а из кого? Из зайки? Подаришь мне? Ага, из зайки, завтра подарю». Он положил меч на стол, подхватил Лолу под руку и повел на выход. Двое кабанов взяли тело баклера и сбросили на пол, подошли ко мне. «Ну че, давай, ты следующий». Подвели к столу, положили в лужу крови, оставшуюся от баклера. Один придавил рукой, чтоб не соскользнул, второй начал прилаживать к запястьям веревки. Глава 18. По ставню постучали. Кто еще? Обернулся Жировик. Если Заплатка, скажи, чтоб в дверь заходил. Заплатка, ты, крикнул Кишка, подходя к окну. Че в окно лезешь? Забыл, где дверь. От мощного удара ставни распахнулись, мелькнул огонь, в зал, плюясь искрами, влетел горшок. Ударился с грохотом об пол, вспыхнуло пламя, охватило Кишку. Тот заорал, замахал руками. Кабаны ринулись его тушить. Я схватил меч и, забыв о боли, прыгнул в окно. Меня подхватили и поволокли. Я не видел кто, вроде бы двое. Волокли не щадя, не считаясь с раной, или не знали о ране. Один вроде бы. Гуга, ты, я, господин. Тихо. Сзади закричал Жировик. Ищите его. Каждого выпотрошу. Сам, этими руками. Замелькали огни факелов. Сколько же всего рытвинских сбежалось по нашей душе. Гуга, кто с тобой? Тихо, господин. Прошу. Темнота не была абсолютной. Сквозь тучи проглядывал неровный диск луны, и когда это случалось, я мог разглядеть мусорные кучи. Мы на пустыре. Догадается Жировик пустить своих ищеек сюда? Должен догадаться, ведь Кишка вел меня этим путем. Кишка, этот мелкий сучий выкормыш, свободный вор. Гуга, это Кишка. Я знаю, господин. Надо остановиться. Он совсем плох. Женский голос. Женский. С Гуга женщина. Но это не Перины. Разумеется, не мама. Они не смогли бы тащить меня по этой грязи. Кто тогда? Гуга, кто с тобой? Господин, помолчите. Меня положили прямо в лужу. Крепкие пальцы начали ощупывать тело, наткнулись на рану. Я зашипел. Сквозная, все тот же голос. Ребра сломаны. Есть, чем перетянуть. Послышался треск разрываемой ткани. Потом с меня срезали гамбизон. Перетянули бок и потащили дальше. При очередном проблеске луны или сознания, я так точно и не понял, справа и слева возникли силуэты домов с высокими остроконечными крышами. Раздался топот, скрипнули ворота. А потом я лежал на кровати, обливался потом и шептал. Кишка, сука, Кишка сдал. Не знаю, сколько прошло дней, но каждый раз, когда я открывал глаза, рядом сидела мама, напряженно спокойная, губы плотно сжаты, морщины вокруг глаз. Даже сквозь полудрему я мог сосчитать каждую морщинку и утверждать уверенно. Их стало больше. Иногда возле кровати суетилась пожилая женщина. Не Перин, однако лицо ее было смутно знакомо. Я видел ее. Где? И не она ли помогала Гуга тащить меня? Нет, та была моложе. Голос. В памяти сохранился ее голос. Спокойный, уверенный и возбуждающий. Взглянуть бы на обладательницу этого голоса. А потом я понял, что больше не хочу лежать. Туман в голове рассеялся, и я взглянул на мир трезвым взглядом. Всплыло все, что произошло в ту ночь в доме рыжей Лолы. Как резали Баклера, горящий Кишка. Едва вспомнил о нем, на ум сразу пришел синоним. Сука. Он выжил или сдох от ожогов? Надеюсь, что сдох. Мама. Да, Вальгаст. Я должен встать. Сельма сказала, что тебе рано вставать. Кто такая Сельма? Лекарка. Ее прислали бенедиктинцы. Опять бенедиктинцы. Уже в который раз они помогают мне. Но это не значит, что я во всем должен подчиняться указаниям их лекарей. Надо встать, да. Тело жгло от желания подняться и выйти во двор. Я уперся локтями в кровать, напрягся. От левого бока толчками пошла боль. Я зашипел, но менять решение не стал. Да и боль была не такая, как раньше. Намного слабее, приземленная. Спустил ноги на пол, холодный. Подожди, со вздохом проговорила мама. Я позову Гуга. Одежды на мне не было никакой, и прежде, чем идти на улицу, сержант помог мне обуться и обернул в плащ. На дворе щенок выгуливал Лобастова. Увидев меня, засиял. Господин, вы поднялись. Я стоял, жмурился на осеннее солнце, по душе бегали тараканы, в ушах беспрерывным эхом отражался крик Баклера. Когда Кишка резал его, я понимал, что та же участь ждет меня, и мне было страшно. Страшно, как никогда. Каждая жилка тряслась, в груди нарастал ужас. Я представлял ту боль, которая последует за прикосновениями бритвы. Сознание отуплялось, тело сковывалось. Из этого состояния меня вывел горшок с огнем. Он вызвал эффект катарсиса. Я вырвался из состояния обреченности, а дальше случилось то, что случилось. Гуга. Да, господин, кто была та женщина? Я не знаю, господин, никогда раньше ее не видел. Молодая, очень красивая. Пришла и сказал, что вам грозит беда. Сказала, что Жировик готовит западню. Не знаю почему, но я поверил сразу. Она привела меня к дому рыжей Лолы. Вы уже были внутри. Я слышал, как вы бьетесь, видел, как люди Жировика окружают дом. Потом кто-то начал кричать. От его криков проснулись соседи, но никто не вышел, чтобы помочь. Все знали, кто тут живет и кто приходит в гости. Эта девушка достала из сумки горшок. Я думаю, он был заполнен осадной смесью. Он был плотно закупорен, в крышку вставлен фитиль. Она подожгла его и попросила меня выломать ставни. Я сначала ударил, думал, разойдутся, но запор оказался крепкий. Тогда я ухватился за край и дернул на себя, а девчонка бросила горшок внутрь. Вы почти сразу выскочили сквозь пламя, мы подхватили вас и поволокли прочь. Уже на пустыре поняли, что вы ранены, перевязали и повели дальше. Идти вы не могли, пришлось нести. А потом она ушла, ничего не сказала, я даже не знаю, как ее зовут. Марго, проговорил щенок. Что, ее зовут Марго, ту девушку, ты знаешь ее? Повернулся к нему я. Ну, не то, чтобы знаю, я еще слишком мелкий, чтоб она обращала на меня внимание. Видел в раздорке, слышал, что люди говорят, не знаю так или нет, но вроде к ней жировик подбивается, замуж звал. Сказал, если сунется кто, так он его самолично наизнанку вывернет, так что к ней никто не лезет, боятся. А она жировика на дух не переносит, в лицо ему говорит, что никогда с ним не будет, но он терпеливый, своего добьется. А живет она чем? Одевается монашкой. Продает паломникам щепки от креста Христова или обрывки плащаницы. Зарабатывает хорошо, налог не платит. Говорят, младший Шлюмберже на нее глаз положил. Жировик в бешенстве. Ему с этим недорыцарем тягаться тяжело. Молодой, красивый, богатый. А наизнанку выворачивать, так тут неизвестно, кто кого вывернет. Ну, если ему мастер Батист протекцию окажет, то на пару они любого Шлюмберже наизнанку вывернут. Другой вопрос, надо ли это Батисту, а почему не дорыцарь? Ну как же, всем известно, что Шлюмберже купили себе дворянство и герб, и отдельно для младшего, рыцарство, отвалили 2 сундука серебра. Не знаю, сколько там монет, но поговаривают, 400 или 500 ливров. И еще, господин, что, тот рыцарь, про которого вы просили узнать, и в Дюваль, его тоже возле Марго часто видит. Он из города до сих пор не уехал, хотя герцог Бургундский за ним уже 2 посылал. Говорят, этот рыцарь дарит ей такие подарки, что ей работать не надо. У нее вообще много поклонников, и все друг друга ненавидят. Щенок сардонически усмехнулся. Как бы война ни началась, если вокруг нее такая свалка мужиков. Я снова посмотрел на солнце и проговорил задумчиво. Почему она помогла мне? Этот вопрос начал крутиться в голове, едва я очнулся. Мы не знакомы, не встречались, денег я ей не одалживал и уж тем более она мне. Эта девушка, девчонка, Марго, она не может знать, что я существую, но тем не менее знает и даже каким-то образом узнала о ловушке жировика и решила помочь. Почему? Я должен найти ее, поговорить, хотя бы высказать благодарность. Щенок, где она живет? У нее нет своего дома. Зачем он ей? Она же воровка. Но где-то у нее должно быть логово, куда и в Дюваль приносит свои подарки. Если это так важно, я узнаю для вас, господин. Узнай, пожалуйста. Пацан рванул к воротам, желая немедленно приступить к поручению. Я не имел в виду, что сделать это нужно сегодня, но сдерживать его порыв не стал. Пусть бежит. Прошел к конюшне, сел на колоду, которую мы использовали для тренировок. Гуга, спасибо, что спас меня, ценю твою помощь. Господин, поклонился сержант, сколько я провалялся? 1 неделю, господин. Вы быстро поправляетесь. Аббат Бенедиктинцев прислал лекарку. Очень хорошая лекарка. А что жировик, не приходил со своими кабанами? Нет, про него ничего не слышно, будто ничего и не было. Зато весь город гудит о Приволушаре. Схватили несколько бродяг, те признались в убийстве. Представляю, как добивались призваний. В следующее воскресенье казнь на турнирном поле. Приговорили к четвертованию. Голос Гуга звучал спокойно, будто те бродяги в самом деле убили Приво. Впрочем, меня их судьба тоже не заботила. Всегда и во все времена есть люди, которые получают не за свое, и есть люди, которые за свое не получают. Поэтому сейчас меня больше беспокоило молчание жировика. Я на него наехал, и неважно, что он об этом узнал и свел на нет мои усилия, факт наезда это не отменяет. С его точки зрения я за свое до конца не заплатил и потребует вернуть должок, тем более что он еще за прошлые мои долги не все взыскал. А с моей точки зрения, теперь он мне должен, за Баклера. Хрен с ним, убили бы, но чтоб потрошить, нет, ребята, такое не канает. Перин вынесла нам с Гуга по кружке глинтвейна. Лишних денег на специи у нас не было, поэтому варила она его на основе лаврушки, меда и пары иных секретных составляющих, а вино брала самое дешевое. Но ее глинтвейн все равно согревал и тело, и душу. Мы просидели до вечера, потом Гуга помог мне вернуться в комнату, а ночью я проснулся от шороха. Кто-то крался от двери к кровати. Первая мысль. Жировик прислал убийцу. Ему как-то удалось забраться в дом и пройти мимо Гуга. Сон у старика чуткий, писк комара слышит, но прозевал. Я попытался дотянуться до меча, тот лежал слишком далеко. Надо вставать, не успею. Ухватил подушку за край, она тяжелая, набита паклей. Если ударить, мало не покажется. И я ударил. Нападавшего снесло как ураганом щепку. Послышался шлепок о стену и тонкий жалобный вой. «Господин, за что, щенок?» Я выругался так, что ни один средневековый француз не поймет, да и не средневековый тоже. «Во имя всех святых ты какого среди ночи?» «Господин, я сделал то, что вы хотели. Я думал, вы пожелаете узнать сразу, а вместо этого». По лестнице загрохотали шаги, в комнату вбежал Гуга, в одной руке меч, в другой светильник. Пацан лежал на полу у стены, видимо, как съехал по ней, так в той позе и остался. На лице гримаса боли, на щеках слезы. Мне стало неловко, но, впрочем, сам виноват, ни хрен было краться в темноте к человеку, день и ночь ожидающему нападения. Вошла мама. «Что у вас здесь происходит?» Оценила общую картину, развернулась и ушла. Гуга положил меч на сундук, ухватил щенка за ворот и вздернул на ноги. Осмотрел затылок и покачал головой. «Ничего страшного, шишка. Ты как мимо меня прополз, тараканище?» «Я осторожно. У меня отмычка, любой замок открывает». Открыл, зашел. Никого не хотел будить. «Ну что, не разбудил?» Щенок погладил затылок. «Отмычку покажи», — попросил я. Он вынул из поясной сумки связку железяк на веревочном кольце. Острые, похожие на лопаточку, с кольцами, изогнутые, хитро вывернутые. «Щенок, похоже, настоящий местный медвежатник. Любой замок открыть можешь?» «Нет, господин, не любой. Вот заплатка настоящий вязальщик, а мне еще учиться и учиться», — испохватился. «Ну, теперь-то не надо, я сержантом стану, как Гуга. Если вы меня к себе оружейником возьмете». Он посмотрел на меня с надеждой. «Оруженосцем». «Ага, оруженосцем». Я уже устал объяснять ему, что не имею права брать его в оруженосцы, потому что сам ни разу не рыцарь и никогда им не стану. Я всего лишь бедный дворянчик без денег, связи и перспектив, но он упорно отказывался в это верить. «Ладно, разберемся. Ты чего крался-то?» «Я нашел ее». «Кого?» «Марго». Он помолчал, ожидая похвалы за оперативность, но дождался лишь моих нахмуренных бровей и продолжил. «Она живет в Бегинаже 29, общежитие Бегинок, полумонашеского ордена женщин средневековой Европы. Могли жить сообща или отдельно, принимать или не принимать монашеских обетов, уходить, возвращаться. Одна из целей – помощь обездоленным женщинам, проституткам, больным. Часто находились под запретом церкви из-за своих еретических проповедей. На улице Дев Господних. Это почти у самой городской стены. Дом как у вас, только выход прямо на улицу. Места хуже не придумаешь, но чисто, бегинки сами убирают мусор и вывозят на пустырь ручными тележками. У Марго отдельная комната, потому что она много тратит на общее житье. Могла бы стать настоятельницей, но не хочет. И вообще, она глупая», – безапелляционно заявил щенок в конце. «Глупая, конечно. Перед ней такие мужчины стелются, могла бы во дворце жить, а выбрала курятник. Ты откуда знаешь? Слушать умею. И еще, господин, если хотите встретиться с ней, то помните, там всюду топтуны жировика пасутся. Я видел троих, и слуги Дюваля тоже там, и слуги Шлюмбержи. Задирают прохожих, одного в кровь избили, и между собой собачатся. А вот это хорошая новость. Теперь я точно был уверен, что должен встретиться с девчонкой, и не только ради благодарности, а из хулиганских побуждений. Позлить жировика, Дюваля, всю остальную шелупонь. Пусть беснуются, ревнуют, брызжут слюной. Особенно жировик. Любовь затуманивает мозги, делает мужика рассеянным, заставляет ошибаться. И вот когда жировик ошибется, я окажусь от него на расстоянии вытянутой руки. Но исполнить свой план сразу я не мог. Сначала следовало долечиться. Утром пришла лекарка. Это была та самая женщина, которую я видел на суде в капитульных тюрьмах. Сельма, кажется. Выглядела она чуть лучше, но лицо все так же со следами оспы, а глаза по-коровье грустные. Седые волосы, прикрытые белой шапочкой, жидкими венчиками свисали до плеч, и она постоянно заправляла их за уши. На суде ее обвиняли в смерти пациентов. Не знаю, от чего она их лечила, но я себя чувствовал хорошо, без претензий. Все мои домашние, даже мама, встречали ее с уважением, а Перин угощала глинтвейном. Сельма размотала бинты, осмотрела рану. Я тоже глянул краем глаза. Болт, похоже, угодил меж ребер и лишь сломал их, а не выломал, и разорвал кожу. Лекарка аккуратно сшила лоскуты, получился тройной шрам. Сейчас он выглядел болезненно некрасиво, но пройдет время, месяц-два, и я смогу хвастаться им перед женщинами. Под их жеманные вздохи я буду горделиво непринужденно рассказывать, какой я герой, как ловко разделался с 5 разбойниками, и лишь последний, умирая, всадил таки в меня пулю, пардон, арбалетный болт. Но это в будущем, а сегодня я хотел, чтобы рана побыстрее зажила. Сильма наложила мазь, замотала и велела не тревожить рану, если хочу быстрее поправиться. Я хотел, поэтому целыми днями лежал в постели, читая доступную литературу, и лишь вечерами спускался в зал, чтобы посидеть с мамой у камина и поиграть с щенком в шахматы. Иногда Гуга по просьбе мамы рассказывал о моем отце, как они воевали, как брали приступом города, как ходили в лобовую атаку на английских рыцарей. Первый их поход оказался на редкость удачным. Это был благословенный 1396 год от Рождества Христова. За 2 года до этого турки блокировали Константинополь и Генуэзская и Венецианская республики, обеспокоенные тем, что с падением города торговый путь в Черное море окажется для них закрыт, нашептали римскому папе Бонифацию IX, что неплохо бы поставить нехристи на место и организовать новый крестовый поход. Папе мысль понравилась, тем более что это могло поднять его престиж в христианском мире, переживающем на тот момент раскол, великую схизму. Бонифаций лелеял надежду укрепить свою власть против власти авиньонского папы и заручиться поддержкой сильных европейских монархий. Как ни странно, его призыв был услышан и, казалось бы, вечные противники Англии и Франции приняли решение отправить войска для очередного освобождения гроба Господня. Главным моторчиком предстоящего мероприятия стала Бургундия. Именно она сыграла основную роль в организации войска и его поддержки. Артиллерия, логистика, щедрая оплата. Благодаря этому удалось собрать около 2000 тяжело вооруженных всадников и 1006 пехоты. На первый взгляд не так уж и много. Тем более, что прибывшие в столицу Бургундии венгерское посольство сообщило, что армия турок на Балканах составляет не менее 40 тысяч бойцов. Однако в пути к крестоносцам присоединились рыцари-госпитальеры, тевтоны, польские дружины, центральноевропейские баталии и боевые копья южногерманских баронов. Армия получилась разношерстная, наглая и недисциплинированная, зато высокая духом и буквально рвущаяся в бой. Возглавил ее сын и наследник герцога Бургундии Жан Бесстрашный. Правда, бесстрашным он стал по итогам похода, а пока всего лишь именовался как граф Невер. Однако из-за плеча этого всего лишь графа выглядывали короли Англии, Франции и герцог Бургундии, силой своей не уступавшей ни одному из европейских монархов. Так что любые разговоры о молодости или несостоятельности Жана пресекались на корню. К тому же в помощь молодому бургундцу были направлены лучшие полководцы Франции. Ангеран де Куси, коннетабль Филипп де Артуа, маршал Жан Лемен Горбусика и адмирал Жан де Вьен. Отец мог не идти в поход, ибо был вассалом короля, а тот прямых указаний не давал, но слишком уж почетным считалось предстоящее дело, да и молодость. Недавно ему исполнилось 18. А его боевому товарищу Гуга только-только стукнуло 17. Оба были полны сил, надежды и решимости. Молодой сеньор де Синегин и его верный оруженосец, до сих пор не побывавшие ни в одном серьезном сражении, намеревались стать покорителями мира. В Венгрии к армии присоединился король Сигизмунд. Кто-то потом утверждал, что численность его отрядов едва ли не превышала численность крестоносцев. Однако Гуга с усмешкой покачал головой. 1000 тяжелых всадников плюс легкой валашской кавалерии россыпью. Сообщение, что Генри Болингброк, будущий король Генрих IV, присоединился к войску с 3000 английских рыцарей, оказались слухами. Если и прибыл кто-то с острова для участия в походе, то лишь небольшая группа шотландцев. Всего набралось 1015, ничто в сравнении с предыдущими походами, но высокий боевой дух и уверенность в собственных силах с лихвой покрывали разницу в численности. Во дворце венгерского короля в течение нескольких дней велись переговоры по поводу предстоящей кампании. Сигизмунд предлагал оставаться в пределах венгерского королевства, ждать, когда подойдут турецкие силы, чтобы дать им бой на месте. Лишь разгромив турок, можно было двигаться к Константинополю. После этого, сняв блокаду турецкого флота, можно было начинать переправу на азиатский берег Босфора, а дальше путь на Палестину лежал открытый. Короля не поддержали и даже высмеяли. Разведка обшарила округу, но нигде не обнаружила ни одного турка. Это восприняли как трусость султана Баязида, и утром следующего дня при поддержке Дунайской флотилии выступили на Аршаву. Там переправились на правый берег Дуная и двинулись к Видину. Еще недавно это была столица болгарского царя Ивана Срацимира, а теперь там сидел турецкий гарнизон. При подходе крестоносцев население открыло ворота и город пал. Турок как гирлянды развесили на стенах. Следующим городом на пути стал Ларяхово. Его атаковали с налета, совершив ночной марш-бросок. Отряд французских рыцарей вышел к городским стенам на рассвете, когда турки собирались разрушить мост. Вспоминая этот момент, Гуга рассмеялся. Он взмахнул рукой, показывая, как снес голову турку, бежавшего к городским воротам, а потом проделал то же самое со вторым. Увы, но дальше атака застопорилась, мост турки не разрушили, но ворота закрыть успели. Следующей ночью несколько десятков смельчаков, в том числе и отец с Гуга, взобрались на стену, а утром, когда Сигизмунд пытался о чем-то договориться с делегацией жителей, взяли башню, открыли ворота, и началась резня. Об этом Гуга рассказывал неохотно, упомянув лишь, что часть населения вывели, а город сожгли. После этого взяли еще две или три небольших крепости и вышли, наконец, к Никополю. Город располагался на высоком каменистом холме, брать его штурмом, значит, нести серьезные потери, поэтому решили организовать осаду. Дунайская флотилия блокировала порт, армия перекрыла ворота и встала лагерем с восточной стороны. Время проводили за вином и костями, проигрывая друг другу щедрые подношения графа Невера. Со всех сторон стекались маркетанты, проститутки. Со скуки начали задираться с венграми, с валахами. Тевтонские рыцари подрались с поляками, баварцы припомнили какие-то обиды швейцарцам. Через неделю поползли слухи о приближении турецкой армии. В них не верили, ибо успели свыкнуться с мыслью, что враг слишком труслив, что посмелится напасть на крестоносцев. Маршал Бусика пообещал отрезать уши любому, кто будет повторять эти слухи. Однако Сигизмунд, а за ним и Ангеран де Куси, отправили разведчиков к Тырнову. Вернувшись, разведка подтвердила, что турки приближаются. Де Куси собрал отряд из 500 рыцарей и 500 конных лучников и двинулся навстречу противнику. Столкнувшись с передовыми турецкими отрядами, он изрядно пощипал их и под покровом темноты вернулся в лагерь. В шатре графа Невера состоялся военный совет, обсуждали предстоящую битву. Филипп де Артуа предложил выставить в первой линии атаки всю рыцарскую армаду, а пехоту и легкую кавалерию распределить по флангам. Его поддержали, хотя Сигизмунд пытался оспорить решение. Он утверждал, что турецкий авангард будет состоять из легкой кавалерии и пехоты, вооруженных луками. Это делалось для того, чтобы измотать противника, посечь стрелами, а потом отступить к основным силам. Тактика известная и достаточно эффективная, поэтому вперед нужно ставить не рыцарей, а легкую валашскую конницу и трансильванцев. Они неплохо знакомы с турками и научились бить их. Сигизмунда осмеяли, и даже обычно осторожный Ангеран де Куси не согласился с его предложением. По опыту прошлых сражений было известно, что турки не имели сил, способных сдержать мощный фронтальный удар тяжелой кавалерии, и уже не важно, сколько лучников они выставят впереди и сколько пехоты окажется на дороге, всех их перемелют в труху копыта боевых дестре. С рассветом начали выстраиваться в боевые порядки. Настроение было не вот чтобы бодрое, утром едва продрали глаза после вечерней попойки. Пока надевали доспехи, седлали коней, турки успели занять холм неподалеку от Никополя, и это стало первым неприятным сюрпризом. Однако никто не отчаивался. Побывавший не в одном десятке боев шевалье Жан де Каруш сказал, что взбираться по склонам холмов ему не привыкать, и он готов сделать это один или со всей армией. В первую атакующую линию во главе своих командиров встали французы и бургундцы. За ними на отдалении расположились венгры, немцы, госпитальеры и поляки. Сигизмунд просил задержать атаку первой линии, предлагая рассмотреть позиции врага при свете дня и уточнить его численность, но Филипп де Артуа заявил, что не желает отдавать славу победителя трусливому королю венгров, поэтому никого не намерен ждать. Ангеран де Куси пытался удержать Коннетабля, куда там, кто же сможет удержать молодого, амбициозного и жаждущего подвигов рыцаря. Такие же ребята были и в его отряде, включая отца и Гуга. Жан де Вьен поднял знамя Франции и дернул поводья, переводя коня с шага на рысь. За ним широким фронтом пошли отпрыски блестящих французских и бургундских родов, следом оруженосцы, сержанты. Впереди желанной целью маячили турецкие всадники. Их было много, но вооруженные луками они не выглядели опасными. Стрелы скользили по доспехам, отскакивали. Несколько дистри споткнулись, выбросив седоков, но основная масса перешла с рыси на галоп. Дружно опустились копья, топот смешался с треском ломающегося дерева, криками раненых, ржанием лошадей. Турки попытались рассыпаться и уйти из-под таранного удара, но слишком поздно спохватились. Железная лавина накрыла их и разметала по полю. Почувствовав на губах вкус победы, рыцари двинулись дальше. Отступающий враг мельтешил перед глазами победным стимулом и мешал разглядеть, что там впереди, поэтому вторым сюрпризом за утро стали ряды турецкой пехоты, укрывшейся за густым частоколом вкопанных в землю кольев. Дистре, натыкаясь на колья, падали со вспоротыми животами, следующая волна поскальзывалась на кишках. Пришлось спешиваться и вынимать топоры и мечи. Одни принялись рубить колья, другие турок, и побеждая и тех, и других, медленно начали подниматься вверх по склону. Хватило часа, чтобы опрокинуть турецкую пехоту. Противник отступал, это вдохновляло. Ангеран де Куси и Жан де Вьен предлагали остановиться и дождаться сильно отставшие силы крестоносцев под флагом короля Сигизмунда, но Филипп де Артуа и маршал Бусика требовали продолжения. Большая часть рыцарей потеряла своих дистри и вынуждена была двигаться пешим порядком. Поднявшись на плато, вместо убегающих турок увидели свежие отряды сепахов 30, тяжело вооруженная кавалерия Османской империи, приблизительно аналог рыцарской конницы европейских держав по форме комплектования. Третий сюрприз за день. Кто-то подумал, немного ли, и попятился вниз по склону. Остальные замерли на месте. Сепахов было много. Они выстроились сплошной линией от края до края и выглядели совсем недружелюбными. Лошади били копытами, копья угрожающе опущены. Пользуясь минутным затишьем, Ангеран де Куси попытался сформировать из разрозненных рыцарских отрядов некое защитное построение, но успел лишь сбить их в кучу поплотнее. Под визги труп и бой барабанов сепахи сорвались с места и, набирая скорость, ринулись на сближение. Сначала полетели стрелы, от них отбивались как от назойливых мух, ждали таранного удара, однако сепахи не решились бить во фронт. Они закружили вокруг рыцарей, продолжая заливать французов стрелами. Сержанты, экипированные хуже, начали падать. Отец велел Гуга встать к нему спиной, чтобы хоть немного прикрыть его собой. Через полчаса подошли янычары, пробились сквозь копья передовой линии и пошла обоюдная рубка. Плотный строй рыцарей начал растягиваться, потом распадаться на отдельные фрагменты. Упал Жан де Вьен, рядом рухнул шевалье де Каруш, за ним Филипп де Бар, Адар де Шассерон. Надеялись, что подойдет Сигизмунд с основными силами, но их перехватили у подножья холма подоспевшие турецкие резервы и дружина сербского князя Стефана. Поняв, что помощи не дождаться, рыцари стали сдаваться. Кто первым опустил свой меч, история умалчивает, но когда разоружили графа Невера, остальные также сложили оружие. Янычары взяли пленных в кольцо и погнали к турецкому лагерю. Вскоре туда пригнали тех, кто оставался возле Сигизмунда. Уйти удалось немногим. Некоторые успел подняться на корабли Дунайской флотилии, но всем места не хватило и большинство попросту утонули в Дунае. Разгром был полный. Из 15-16 тысяч выжили не более 4, около 3 тысяч оказались в плену. Из их числа отобрали 300 самых родовитых рыцарей с целью получения выкупа, оставшихся раздели до нога и связали по трое. День был жаркий, многие посмеивались над турками, пытавшихся поделить между собой одежду и доспехи, но потом ногих рыцарей стали подводить к помосту, на котором сидел Баизид, и резать. Резали не спеша, уши, носы, пальцы, и смеяться перестали. Палачи у турок были толковые, быстро помереть не позволяли. Граф Невер, Филипп де Артуа, Ангеран де Куси стояли рядом с султаном и вынуждены были наблюдать за экзекуцией. В одном из приговоренных узнали Бусика. Невер опустился на колени, умоляя Баизида пощадить маршала. Пощадили. Остальных продолжили резать. Отцу и Гуга повезло. К вечеру, Когда подошла их очередь вставать перед султаном, тому надоело кровавое развлечение, и он отменил последние казни. Потом 2 года тюрьмы, ожидание выкупа. Слава богу, король Карл VI не стал размениваться по мелочам и выбирать, кто благородный, кто нет, и выплатил 200 тысяч ливров за всех скопом. Именно поэтому Гуго считал, что первый их поход оказался удачным. Глава 19. Я долго думал над его рассказом. Он как урок. Выучишь, может быть, повезет, не выучишь, неизвестно, как все сложится. Но помнить, чтобы не совершать чужих ошибок, надо точно. Будет время и возможность, попрошу его рассказать о битве при Азинкуре. Там тоже объединенные силы бургунцев и французов выясняли отношения с англичанами. Конец известен, и англичане в отношении с пленными рыцарями уподобились туркам. Однако вопрос не в этом, а в тех промахах, которые были совершены проигравшей стороной. Для меня это своеобразный опыт, не личный, но оттого не менее познавательный. Через неделю Сельма позволила мне тренироваться. Не вот чтобы я сразу кинулся махать мечом, а начал делать это потихоньку, без резких движений, с перекурами. Лишь когда возникло осмысление, что силы возвращаются, а боль в ребрах больше не беспокоит, я понял, что выздоровел окончательно. На дворе давно стоял октябрь, ветер ворошил листву во дворе, зелень со стола исчезла, пожалуй, скоро первый снег. Да, время первого снега приближалось, но больше я его не боялся. Угроза жировика отныне не висела надо мной дамокловым мечом. То, что мы совершили с Баклером, выходило за все красные, фиолетовые и прочие линии, и если жировик на это не ответил, не пришел в мой дом, не вытащил меня из постели и не распял на воротах, вообще никак себя не проявил, значит, не так уж он и всемогущ. Есть предел его влиянию, и этот предел – монастырь Святого Ремигия. 2 монашеских ордена, бенедиктинцы и доминиканцы, походу, плотно взяли надо мной шефство. Я пока не решил радоваться этому или бояться, но в любом случае, первый снег может выпадать, таять, снова выпадать, а жировик пускай идет нахер, ибо мне на него похер. Меня начало заполнять ощущение безопасности. Не то, чтобы я чувствовал себя бессмертным, просто напасть средь бела дня жировик теперь вряд ли осмелится, да и среди ночи тоже. Кишка у него тонка. Стало быть, пришла пора подергать пахана Рытвинских за уши, а заодно познакомиться с Марго и получить от нее ответы на некоторые вопросы. Жировику обязательно сообщат, что мы разговаривали, и он ох как взбесится. Воодушевившись этой идеей, я отправился на улицу Дев Господних, взял меч, клевец и щенка. Мальчишка знал в лицо всех топтунов жировика и слуг Дюваля, поэтому мог пригодиться. Гуго тоже не захотел оставаться дома и, прихватив фальшион, увязался за мной. Я не стал отказывать старику. Мы шли туда, где было много недобрых вооруженных людей, и лишний меч точно не помешает. Серьезные мужчины стали появляться за сотню шагов до Бегинажа. По двое, по трое, закутанные в плащи. Они никуда не спешили, просто стояли, поглядывали на прохожих, кого-то останавливали, требовали разъяснений. Кто такой, откуда? Мы остановились у прилавка сапожника, сделали вид, что рассматриваем обувь. Бегинаж находился дальше по улице через 2 дома. Возле него вдоль стены расположилось еще человек 10 не менее серьезных мужчин. Они были явно не из одной группировки. Щенок, прикрываясь мной, принялся комментировать. Вон те 4 в коричневых плащах слуги Шлюмбержи, остальные от Дюваля. В прошлый раз они едва не разодрались. Вышла мадам Аббатиса и обругала их. Сказала, что возьмет мокрую тряпку и отхлещет. Они, конечно, не испугались, начали смеяться, но вести себя стали скромнее. А вон там, видите, поближе к нам, это топтуны жировика. И вот там, за Бегинажем, тоже они. Щенок указывал на выходы из проулков. В них стояли такие же серьезные мужчины, только одетые на порядок хуже. Мне стало смешно. Детский сад какой-то. Толпы мартовских котов окружили кошку и караулит. Не хватает только вожаков. А хозяева этих товарищей часто появляются? Спросил я. Не могу сказать наверняка, господин. Я был здесь всего 2 раза, и расспросить некого. Местные либо боятся, либо подкуплены. Я вам скажу. Ни Шлюмбержи, ни Дюваль денег не жалеют. Видите, бабка в окне торчит? Будьте уверены, она за нами поглядывает и в случае чего сообщит кому надо. Из окна в доме напротив действительно выглядывала пожилая женщина. День вроде не выходной, чего в окно пялится, иди работать, но она пялилась. Я надвинул капюшон на лицо. Ладно, Как узнать, что Марго здесь? Щенок облизнул губы. Ну, раз стража на месте, то и затворница тут. Второй этаж, ближнее к нам окно. Это ее. У Марго отдельная комната, потому что она очень много дает денег на общину. С ней подружка живет, напарница, но днем ее обычно не бывает. Шляется по городу, сплетни собирает, потом вечером с Марго обсуждают, а иногда вместе уходит. Переодеваются монахинями, и паломников возле кафедрального собора облапошивают, или на дороге в Суэссен. Разве это не территория кукушек? И что, Марго вообще-то сама по себе, пусть иногда и выполняет поручения жировика. Лишний су не помешает, а жировик для Марго ничего не жалеет. Зачем ей деньги, если есть поклонники? Я произнес это негромко, рассуждая сам с собой, но щенок воспринял мои слова как вопрос. Она гордая. Все, что получает от господ, отдает на бегинаж. Дура, короче. С такими деньгами жила бы как королева во дворце. Правда, она и без того неплохо зарабатывает. Иногда и нам монетку подкидывала. Ну, когда я у вас не служил, и закончил выводом. Гордая добрая дура. Я не согласился. Гордая, да, добрая, возможно, но не дура. Она мошенница, а неумные мошенники долго в профессии не задерживаются. Чего топчитесь? Прервал мои размышления сапожник. Смотрют, смотрют, болтают, а не покупают. Или покупайте чего, или пошли отсюда, не мешайте другим покупать. Заслонили товар, а я седни ни одной пары не продал. Сапожник годился в отцы Гуга. Губы и щеки впали, нос походил на картофелину, глаза обесцветились, высохший гороховый стручок. Я постучал пальцем по прилавку. На нем стояли простенькие башмаки с твердой подошвой из свиной кожи, и никаких пулен, ибо обувь с длинным носом у бедноты спросом не пользовалась. А для мальчишки есть? Щенок тут же вскинул голову и прошептал. Мне, есть и для мальчика, прошамкал сапожник. Сейчас вынесу. Он мельком глянул на ноги щенка, зашел в мастерскую и почти сразу вышел, держа в ладонях кожаные башмачки с высокими голенищами. Самое то на холодное время. 19 денье, безапелляционно заявил сапожник, и сразу принялся оправдываться. Ты не смотри, что дороже, чем на рынке. Обувка крепкая, а подошва сотрется, так ты любому подмастерью подсунь, он за деньги поменяет. Стоящая обувка, бери. Я не стал торговаться, вынул два блестящих су, взятых из заначки приво, и пока сапожник отсчитывал сдачу, передал обувь щенку. Тот уселся прямо на дорогу, сбросил свои старые насквозь протертые и развалившиеся чоботы, и надел новые. Подпрыгнул, топнул ногой. По горящим глазам было понятно, доволен. Господин, я все для вас сделаю, ловлю на слове. Давай начнем с того, как попасть на прием к королеве бегинажа. К Марго, мужчин туда не пускают, это женская обитель. Нужно ждать, когда сама выйдет. Но сегодня уже вряд ли, время за полдень. На работу она выходит с утра. Давайте я дождусь ее и передам вашу просьбу о встрече. А как быть с прислужниками от поклонников? Они тебя к ней не подпустят. Господин, я же ребенок. Кто обратит внимание на мальчишку? Я уже говорил, что ты сообразительный. Много раз, господин. Тогда повторюсь, ты сообразительный, и если проживешь достаточно долго, имеешь шанс стать большим человеком. Но сегодня поступим по-моему. Я запахнул плащ плотнее. Гуга, на тебе тыл, малыш, будь рядом, но под руку не лезь. Быстрым шагом я прошел к бегинажу и остановился. Расчет был прост. Затеять скандал и дождаться, когда Марго выглянет в окно. Минуту я стоял безо всяких последствий. Прислужники смотрели на меня сначала с равнодушием, потом до них стало что-то доходить. «Ты кто такой?» — наконец удосужился спросить один. Он нехотя оторвался от стены и шагнул ко мне в развязной манере. На нем был коричневый плащ, знак принадлежности к клану Шлюмберже. «Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон», — громко и торжественно представился я.